Дорогая Галька, а также многоуважаемая мисс Наталья, опишет вам один человек, который всегда, вспоминая о вас, улыбается. Сейчас 5 часов утра, и пишу я вам не потому, что писатели начинают работать в 5 утра, а по той причине, что худо мне, очень. Печень моя больная где-то в затылке, почки ноют так, как будто и грызут сразу 4 собаки. Глаза от повышенного давления болтаются где-то на уровне живота. И главное, душе плохо. Вот и пишу, улыбаясь воспоминаниям нашего нищего, но прекрасного детства. Детство, наверное, всегда прекрасно. Спасибо тебе, Галька, за книгу о Вятке. По письмам твоим вижу, что из тебя выросла добрая и многопонимающая женщина. Посему запомни мой завет. В жизни можно быть много кем, но единственно, кем нельзя быть, это быть сволочью. Как бы там ни было, но человек живет все-таки один раз, и позволить себе роскошь быть сволочью не может. Кирпич, который свалится мне на голову, где-то рядом. Я это чувствую, а интуиция еще ни разу меня не подводила. Нехорошо мне, Галь, и именно в то время, когда, казалось бы, карьера моя дошла до достаточно высокой точки. Я могу лететь в Хиву, Самарканд, Харок, Душанбе, Новосибирск, Минск, Киев. Уж не буду называть Магадан и Чукотку. Всюду в аэропорту меня встретит свой парень, только телеграмму дай. Приятно это сознавать. Я много где побывал в пределах родной державы.